Щенок. Бусый вмиг забыл про игру и про их с Ульгишем соперничество. Тут же бросил дубинку, соскочил так, что чурбак покатился прочь и со всех ног помчался в деревню. Общая любимица Лакомка, добродушная и ласковая красавица-сука, родила поздним вечером того дня, когда погиб сперва Срезень, а за ним и Летун. Родила, как рожала всю жизнь, на руки своему хозяину, серому псу. Лакомка была дочерью Срезня и мамкой Летуна. Храня малышей, серый пес ни словом никому о них не обмолвился, и в деревне смиряли негожее любопытство, хотя писк из-под клети слышали все. Вот выведет Лакомка достаточно окрепших детей, вот надумает показывать их людям, тогда и будем смотреть. Щенята Лакомки всегда бывали привязчивыми и смышленными. В правильных руках из них вырастали настоящие волкодавы, своим хозяевам могучие заступники и друзья. Бусый очень ждал, не родится ли в нынешнем помете новый летун. Он не сомневался, что сразу узнает его по щетинкам на мордочке, черным с одной стороны и белым с другой, по узкой белой проточине, бегущей на лоб. Он так и не решился заговорить с дедушкой-псом, просто верил, старик ему не откажет. Имя свое Лакомка получила от того, что с удовольствием ела яблоки, которыми ее угощала озорная ребятня. А когда ходила с зайчатами в лес, объедала сладкую малину прямо с кустов. И, само собой, никто лучше нее не выучился заглядывать в глаза хозяйки, вышедшей из дому со свежими пирожками. Бусый заскочил в дом, прихватил для суки гостинец, ломоть вяленой икры, и угощение, и забава. Подбежавшие к Лакомке дети обступили щенков. Зайчата гладили их, бережно брали на руки, с видом знатоков обсуждали, какой из кого получится толк. Толстые, выхоленные щенки потешно ковыляли, доверчиво тянулись к рукам, но от мамки на всякий случай далеко не отходили. Лакомка улыбалась, принимая заслуженные похвалы. Выводок у нее был далеко не первый, и она знала, ни люди, ни их детеныши вреда ее детям не причинят. А Бусый, сидя на корточках, ничего кругом уже не замечал. Он смотрел только на светлошерстного кобелька, может, чуть поменьше других, шустрого, непоседливого, подвижного. Внешне в нем ничего не было от летуна, даже ресницы и те белые на темной обводке глаз. Но что-то заставило Бусова прикипеть к нему взглядом, а потом зажмуриться и тихо позвать. «Летун!» Он открыл глаза и увидел, что щенок шел к нему, смешно косолапя. Бусый вздохнул и со странным чувством, в котором радость смешивалась с непонятной тревогой, подался навстречу, осторожно протянул к малышу руки. Успел увидеть, как они вместе мчатся по лесу, как плавают в обмелевшем летнем крупце, как топают домой с охоты под осенним дождем. Лакомка вскинулась, в один миг оказавшись между ними, и жутко зарычала Бусому прямо в лицо. «Эй!» — прикрикнул строгий хозяин. Мальчишка невольно шарахнулся и неловко сел наземь, ушибив подвернутую ладонь. Сердце трепыхнулось и застыло в груди. «Лакомка!» — одними губами выговорил он. «Лакомка, ты что же? Это же я!» От звука голоса словно бы рассеялся морок. Сука тоненько взвизгнула, завиляла не то что хвостом, всем задом, что было сил, извиняясь перед давним знакомцем-бельчонком. Дескать, сама не пойму, что меня толкнуло на этакое непотребство. Она ластилась к мальчишке, заглядывала в глаза, норовила лизнуть, всовывала морду ему под руку. «Ну, погладь! Ну, покажи, что простил!» Бусы, конечно, простил. Погладил, потрепал по ушам, хотя руки продолжали трястись. Сразу и полностью, лишь только пришел в себя, вытащил из-за пазухи угощение. Лакомка очень осторожно взяла пахучий ломоть. Бусому только бросилось в глаза, что ее голова была куда как побольше, чем у него. И когда она чавкала, довольная, в пасти казали себя страшенные зубы. А что было бы, если... Ну да ладно, с лакомкой никакого «если» не будет. Ну, рявкнула. Так и человек на пустом месте рявкнуть может, не обрадуешься. А тут сука со щенками. Бусы снова опустился на корточки. Летун. Лакомка с ревом сшибла его с ног. И отпрыгнула. И снова принялась извиняться, только теперь Бусы рассмотрел, как она загораживала собою щенка. От него загораживала. Серый пес посмотрел на мальчика и молча, медленно покачал головой.